Чарльзу с безграничным восхищением. Эту вторую записку Кэрол прикрепила прямо к ящику с наружной стороны и, отступив назад, посмотрела на то, что у нее получилось. Вышла своего рода бомба. Она понимала это. Это было ее предложением, ее подарком, прямо и недвусмысленно указывающим на то, что в отношениях, сложившихся между ними, она предоставляет ему шанс. Возможно, последний шанс, пока не стало слишком поздно. 44. В Портофино было лучше всего. Старинная рыбацкая деревушка, прилепившаяся у подножия горы, была очаровательна. Выкрашенные охрой домики выглядели так, словно на их балконах в любую минуту могли появиться певцы, мощные голоса которых огласят окрестности, туристы разразятся аплодисментами, а местные жители – восторженными криками. Яхты стояли у причала. Рядом располагались многочисленные ресторанчики на открытом воздухе, а узкие улочки были заполнены лавками, торгующими изделиями из кожи, свитерами и элегантными практичными вещами, которыми так славится Италия. Это был терракотовый мир облупившейся краски и ярких цветовых оттенков на фоне оливково-зеленой Италии. Везде подавали спагетти с моллюсками, помидоры, вино, и во всем ощущалась та самая безмерная любовь к жизни, которая в этой стране по-прежнему являлась профессией. Мысль о том, что все заканчивается, была для Рэйчел невыносимой, однако она понимала, что ей нужно возвращаться. Более того, нужно продолжать заниматься делом. Здесь, на яхте, их приятное времяпрепровождение не имело ничего общего с повседневной реальностью. Все оказалось как бы временно отложенным на потом. Здесь не нужно было принимать никаких решений, разве что, где сегодня поесть, когда поплавать, как долго заниматься любовью, а Рэйчел хотела, чтобы решения принимались. Его решения, их отношения достигли той стадии, когда неминуемо встает вопрос о женитьбе. Однако реальным фактом она может стать, только когда они вернутся домой. Это для настоящего достаточно уже того, что оно само по себе – подлинное чудо. Она торопливо вышла из примерочной бутика в розовом свитере из козьей шерсти, удивительно мягком и уютном. Просто глазам своим не верю при виде такого изобилия. Хочу купить здесь все. Где же это было раньше? Восклицала она. Чарльз снисходительно взглянул на нее и улыбнулся. «Понимаю, каково тебе сейчас», — он говорил не об одежде. Она рассмеялась вместе с ним. «Я намерена купить это», — сказала она. «А ты намерен купить меня? Может, ты согласилась бы на сдачу в аренду?» «Нет. Полные расчеты наличными. Деньги вперед. Прямо сегодня. Должна тебе сказать, что кое-кто уже проявляет серьезный интерес, так что у тебя есть конкуренты. Но если ты поспешишь, прямо в таком виде, без гарантии, вовсе нет. Полная гарантия, что все в рабочем порядке и идеально функционирует, за исключением, возможно, рассудка, который слегка помутился, тогда ничего не выйдет. Рассудок – самая ценная составляющая этой сделки. Чарльз, Рэйчел притворилась обиженной. Ты же говоришь с женщиной, не забывай об этом. Да, да, как же я запамятовал, ведь мужчины таких свитеров не носят. Нам нужно возвращаться сегодня, спросила она, меняя тему разговора, но намереваясь потом вернуться к ней. «Я думал, что возвращаться нужно тебе. У меня всегда с собой кисти, мольберты. Я птица вольная. Натура и вдохновение тоже всегда со мной. А вот у мисс телевидения есть жесткие графики и зрительская аудитория, разочаровывать которую она не имеет права». Рэйчел вздохнула, сознавая двойственность своего положения. «Она хочет быть с ним всегда и всюду, поехать к нему на ранчо, быть с ним на Манхэттене, побывать в городах и в пустыне, после того, как они столь замечательно провели время на море. Да, черт возьми, она элементарно хочет выйти за него замуж и забеременеть». И сразу же червь сомнения шевельнулся в ней, ведь он так и не сказал ей этих заветных слов. «Выходи за меня замуж». Они говорили о том, что всегда будут вместе, и о том, как будут выглядеть их дети. В ее объятиях он смягчался. Это сейчас его смех и улыбки такие непринужденные, а вот раньше они были более сдержанными, и ей приходилось вытягивать их из него то хитростью, то обаянием. До вылета в Рим осталось несколько часов. Завтра утром они будут уже на Манхэттене. Это будет суббота. Уикенд они проведут у него в квартире, там, где брошенные на гладкий деревянный пол кости предсказали им будущее. Они опять поднимутся по лесенке в спальню, и все повторится, только иначе, потому что сейчас она просто по уши влюблена и все остальное имеет лишь второстепенное значение по сравнению с этим главным событием в ее жизни. Я беру этот, и тот, бутылочного цвета, и еще канареечно-желтый и темно-синий, и вот эти туфли, и те кремовые, и еще я беру, его, того мужчину в углу, да, вон того, смуглого, который подходит мне просто идеально, никогда не доводилось бывать товаром, рассмеялся Чарльз, лжец, насмешливо заявила Рэйчел. 45. Они простились в аэропорту, и Рэйчел с трудом смирилась с тем, что вынуждена отпустить его. Еще перед отлетом им позвонили на яхту. Управляющий фермой на ранчо Чарльза сообщил по телефону, что у них возникла проблема. В стаде вспыхнуло заболевание, они потеряли много скота. Чарльзу необходимо лететь в Санта-Фе прямо из аэропорта Кеннеди. Рэйчел попросила Чарльза об одолжении. Можно ли ей провести субботу и воскресенье в его квартире? Ей хотелось быть ближе к нему, а там все о нем напоминало. Чарльз охотно согласился. Мучительно было расставаться с ним, но грусть, вызванная прощанием, отчасти смягчалась мыслями о пребывании в его квартире, хозяйкой которой она станет на уикенд. Она будет продолжать узнавать его все ближе и ближе, будет бродить по квартире одна, но как бы вместе с ним, трогая его вещи, рассматривая его картины, перелистывая его книги. И вот сейчас, стоя вместе с консьержем перед дверью в окружении своих многочисленных чемоданов, Рэйчел вставила ключ в замок, словно в сердце Чарльза. Дверь распахнулась, и консьерж внес чемоданы внутрь. «Если вам что-нибудь понадобится, мисс, то позвоните мне. Нажмите вот эту кнопку переговорного устройства, и я сразу отвечу. Хотите, покажу вам здесь все? Спасибо, я тут уже была», — поблагодарила его Рэйчел. Не терпелось, чтобы он поскорее ушел и она смогла бы наконец предаться воспоминаниям. Дверь за ним закрылась. Рэйчел вздохнула. Вот оно, завершение начала. Так хочется побыть здесь одной. Со студии сюда пришлют курьера со всеми необходимыми бумагами, чтобы она смогла подготовиться к следующей неделе, спланировав свои дела. Рэйчел все продумала заранее. Делами она будет заниматься лишь в перерывах между завтраками, обедами и ужинами. Еду ей доставят из китайских ресторанчиков, а пиццу из Домино. Еще она решила непременно заняться пусть не вполне приличным делом, аккуратными, тщательными поисками всего даже маломальски интересного о нем. Ей хотелось потрогать его зубную щетку и бритвенный прибор, перебрать личные вещи. Затем настанет время и для одежды, и, самое волнующее, для письменного стола с его многочисленными выдвижными ящичками. Первой ее мыслью было: «Нет, так нельзя», но эта мысль сразу же перебивалась другой. «Почему же? Вполне можно». В Чарльзе по-прежнему оставалось еще столько таинственного. Неужели все трепетные чувства, опаляющая страсть, неудержимое физическое влечение, восторг и нежность, все, что связывает ее с Чарльзом, по словам Фрейда, всего лишь невроз, именуемый любовью? Неужели мужчина, которого она видит перед собой, это всего лишь зеркальное отражение ее подспудной неудовлетворенности? Образ, такой же обманчивый, как столб дыма, своими очертаниями напоминающий силуэт человека. Да ведь ей все это безразлично, черт возьми. Ей просто хочется продолжать и дальше узнавать его, и сейчас она приступит к этому. От громкого зуммера переговорного устройства она вздрогнула. Подойдя к нему, она нажала кнопку и услышала голос консьержа. Для мистера Форда доставили срочную посылку. Сказать, чтобы ее принесли наверх, вы распишетесь за нее? Да, конечно. Рэйчел была заинтригована. Посылка для Чарльза. Интересно, от кого? Она с любопытством стала ждать. Когда двое посыльных внесли большой плоский ящик, Рэйчел расписалась в квитанции и попросила их прислонить ящик к стене. Чтобы вскрыть его, пришлось бы изрядно повозиться. Тут понадобились бы и отвертки, и молоток, и бог знает что еще. Дверь за посыльными закрылась. Рэйчел смотрела на странный ящик. Ее внимание сразу привлек почерк, которым был подписан адрес. Почерк крупный, с завитками, определенно женский, вне всякого сомнения. И однако же обратный адрес – Санта-Фе. Какая-то женщина из Санта-Фе отправила посылку Чарльзу в Нью-Йорк. Судя по размерам ящика, там картина. Возможно, это сделала его секретарша, но он никогда не упоминал о ее существовании. С другой стороны, он вообще ни о ком не упоминал. ГММ – это может быть одна из картин самого Чарльза Форда. Но тогда кто и зачем ее прислал? И опять-таки, разве он писал что-то во время творческого кризиса? А может быть, это старое полотно? Загадка становилась все более интригующей, по мере того, как женщина, которая зарабатывала себе на жизнь тем, что задавала хитроумные, коварные вопросы, осматривала загадочный ящик со всех сторон. К нему был приклеен конверт, тоже адресованный Чарльзу Форду. Пометка «Лично» вручить в собственные руки отсутствовала. Да если бы такая и была, никакой роли она бы не сыграла. Зубная щетка мгновенно переместилась в самый конец списка интересующих ее личных вещей Чарльза Форда. Открытие ее начнутся вот с чего. Рэйчел отклеила от ящика конверт, стараясь не порвать его. Почерк наверняка женский. И что же она приведет в свое оправдание, если вскроет конверт? Любопытство, я вскрыла его, поскольку думала, что письмо срочное и что в спешке ты мог забыть что-нибудь важное. Это подойдет, более или менее. Она вскрыла конверт. Она не увидела написанный текст. Она услышала пронзительный крик Чарльзу с безграничным восхищением. И опять никакой подписи. Ах, теперь уже восхищенная поклонница. Безгранично восхищенная. То есть поклонница, которая намерена быть рядом с ним безгранично долго. Рядом с Чарльзом Фордом, восхищаясь им. Женщина, восхищающаяся мужчиной, за которого Рэйчел собиралась выйти замуж. Как мило, какое сильное увлечение. Написано на бумаге с монограммой самого Чарльза. Преданная служанка восхищается хозяином издали. Ао, чушь собачья. Где же найти что-нибудь большое и острое, чтобы открыть этот ящик и добраться-таки до истины? Взгляд Рэйчел скользнул по полированному полу. Предательство. Неужели это оно и есть? Рэйчел поспешила на кухню и достала из стола самый большой нож. В местах, прихваченных гвоздями, он гнулся, но выдержал. Рэйчел удвоила усилия. Крепко заколотила, стерва. Но вот уже показался край картины и полиэтилен, предохраняющий ее от повреждения. Рэйчел попыталась было разглядеть в щелочку, что там в ящике, но это ей не удалось. Нет, так ничего не выйдет. Придется извлекать эту чертову штуковину целиком. Рэйчел работала споро и вся вспотела, несмотря на прохладный кондиционированный воздух. А нет, это ужасно. Выходит, что уикенд оказался началом трагедии, с безграничным восхищением. Эти слова молотом стучали в ее мозгу. Наконец крышка ящика отлетела. Рэйчел вытащила картину и опустила ее на пол тыльной стороной к себе. А вот и еще одно письмецо безгранично восхищенной поклонницы. И опять накрепко приклеенное. На этом конверте написано уже просто имя. Чарльзу. Она с силой оторвала конверт, но сначала ей хотелось посмотреть, что же это за картина. Это была роза, огромная, красиво выписанная, изображенная настолько реалистично, что Рэйчел едва ли не ощутила ее запах. А из самого центра цветка, обрамленная лепестками, смотрела с безграничным восхищением она, художница или натурщица, или кто там еще, Кэрол МакКейб. После Гасиенды и Нэн Рэйчел ни разу не видела ее. Она судорожно вздохнула. Внутри все у нее оборвалось, но мысли неслись вперед, обгоняя друг друга. Какого черта Кэрол пялится с этой картины? Фоном служило помещение, вне всякого сомнения являющееся мастерской Чарльза Форда. Кэрол ведь уехала в пустыню, чтобы рисовать, чтобы обрести себя, с безграничным восхищением. А нет, не может быть. Но ведь красками солгать нельзя. Чьими красками? Чьим холстом? Ответ, вот он, в правом углу. Кэрол МакКейб. С фотографической точностью в памяти Рэйчел вспыхнула открытка от Кэрол. В Санта-Фе она встретила одного человека, талантливого, неистового, непредсказуемого, терзающегося сомнениями художника, который стал ее творческим наставником. Не может быть, но она уже понимала, что так оно и есть. Рэйчел повертела конверт в руке. Она знала, что разгадка содержится в нем. Да ведь разгадка-то уже очевидна, вот она, в выражении лица художницы. Обожание, восхищение, черт, да уж если говорить прямо, любовь. Кэрол послала ему картину в Нью-Йорк, зная, что он обнаружит ее, вернувшись со Средиземного моря. Да только она не могла предположить, что первая увидит картину Рэйчел. А Чарльз улетел прямиком домой заниматься ранчо или же Кэрол МакКейб. Значит, все это время дело было в Кэрол, а не в Тессе. На роль соперницы Рэйчел определила не ту подругу. Кэрол МакКейб, бывшая домохозяйка из пригорода. Адвокатишка получил полную отставку, его место занял художник. О господи, Рэйчел вскрыла конверт и обнаружила в нем все остальное, синим по белому. Это тебе от меня с огромной любовью и благодарностью. Ты спас меня от неминуемой смерти и, что более важно, от моей прежней жизни. Я обязана тебе всем и навсегда, Кэрол. Рэйчел сосредоточилась на самых главных местах. С любовью, спас от смерти. Вероятно, Она имеет в виду свою прежнюю жизнь. Ну, до чего же восхитительно, остается только удивляться. Бесконечность, любовь, жизнь, смерть, предательство. Рэйчел посмотрела на телефон, перевела взгляд на картину. Боже, как хороша, ну просто до ужаса хороша. Вот она какая, тихоня Кролл. В вакуум, вызванный потрясением, хлынула ярость. Так вот оно что, Кролл Маккейб и Чарльз Форд, любовники. Кролл написала эту картину, предприняв ловкую попытку окончательно устранить Рэйчел из жизни Чарльза сразу же по его возвращении. Уже сегодня эта ошибка выяснится. Кролл скажет Чарльзу, что отправила ему картину сюда. А скажет ли, может, она хочет, чтобы это был сюрприз. Интересно, рассказывал он Кролл про Рэйчел, вероятно, нет. Чарльз Форд не из тех мужчин, что трезвонит о своей личной жизни на каждом углу. И о знакомстве его с Тессой Рэйчел узнала совершенно случайно. А теперь это. Слезы навернулись на глаза Рэйчел. Все это был обман, бессовестный, гнусный, чудовищный обман, а она попалась на элементарный дешевый трюк, старый, как мир. Поверила мужчине только потому, что сама же и захотела ему поверить. Добро пожаловать в стану романтической любви, Рэйчел Ричардсон. Добро пожаловать в страну дураков. 46. Отыскать ранчо Чарльза было несложно. Если ехать на юг от Санта-Фе, почти непременно окажешься на его территории. На заднем сиденье лимузина Рэйчел совсем продрогла, но отнюдь не только из-за включенного на полную мощность кондиционера. Свой гнев она преодолела на борту самолета. Однако по-прежнему руководствовалась в своих поступках не столько рассудком, сколько эмоциями. Неужели вот так чувствуют себя убийцы? Она находилась в состоянии полнейшего безразличия ко всему. Поступки совершаются по наитию, наобум, не имеют значения, лишены последствий. Ничто и никогда не сможет сравниться с ее теперешней болью, поэтому остальное попросту несущественно. За исключением того, что в этот субботний день на 120 градусной 20 жаре она находится здесь, в пустыне, которую любит человек, любимый ею. «Въезд на ранчо должен быть через несколько миль, влево от шоссе», — сказал ей водитель. Она глубоко вздохнула. «Что же сейчас будет? Что она скажет Чарльзу, Кролл? Какие слова найдут они, чтобы ответить ей? Бессмысленно гадать, все произойдет в считанные секунды. Она здесь не для взаимных упреков и обвинений, а для того, чтобы просто удостовериться. Сейчас больше, чем когда-либо в жизни, ей нужны точные факты». Она вновь стала прежней Рэйчел, дальновидной и проницательной, неутомимой и сметающей все преграды на своем пути в поисках истины. Въезд на обширную территорию ранчо не производил особого впечатления. Простые ворота, распахнутые настежь, а по обе стороны от них – невысокий деревянный заборчик. Наверху – табличка с надписью «Лас или Вас». За воротами – подъездная дорожка, обсаженная деревьями и уходящая вдаль, насколько хватает глаз. Они ехали и ехали, минут 10. Затем сквозь марево дрожащего от жары воздуха Рэйчел разглядела дом среди купы деревьев, зеленого оазиса в пустыне. Теперь он стал ясно виден, рядом, хозяйственные постройки под красными черепичными крышами, справа, конюшни, слева, еще какие-то сооружения. Где же Чарльз и Кролл? Занимаются любовью в такой жаркий денек, рисуют, вдохновляя друг друга, соперничая в буйстве красок и полете фантазии. Где же происходит этот акт предательства? Здесь, там, повсюду, а у Рэйчел по-прежнему никакого плана действий. Она нарушает границы частного земельного владения. Она здесь, незваная гостья, не имеющая никаких прав, кроме зыбких притязаний бывшей любовницы и просто дуры. Она горько улыбнулась. Интересно, когда теперь эти права появятся у Кролл? Через неделю, месяц, год, меньше? Потому что такие мужчины остаются такими навсегда. Это волки, прикидывающиеся овечками, поедающие романтичных красных шапочек, подобных Рэйчел, на завтрак, на обед и на ужин. «Подвести вас к главному входу?» – спросил водитель. «Нет, вообще-то мистер Форд меня не ждет. Это сюрприз». Рэйчел осмотрелась. Они проезжали под аркой, являющейся воротами, ведущими в главную усадьбу. Налево – сад с фонтанами, зеленые газоны и цветочные клумбы, а в самом конце живая изгородь из ровно подстриженных кустов. Чутье подсказала Рэйчел. «Там, вы не могли бы остановиться вот тут, слева?» Она вошла в ухоженный сад, но не заметила в нем никаких роз, никакого источника для художественного вдохновения Кролл. «Значит, та роза символизирует собой розу. Символика более чем очевидна. Я могу заменить ее тебе», вот что хотела сказать Кролл. До слуха Рэйчел донесся всплеск воды, приглушенные возгласы. Стало быть, там, впереди, бассейн. В нем купаются двое. Играют, шумят, гоняются друг за другом. О, ей прекрасно известно, в какие именно игры играет в воде Чарльз Форд. К ее желудку подкатила тошнота. Она помнила, что он вытворял с нею в море. Рэйчел уже видела голубизну водной глади и зыбь на ней, наверняка создаваемую ее любовником и ее подругой. Набрав полную грудь воздуха, она неслышно шагнула вперед, как индейцы, как он. Она хочет видеть все, сама оставаясь незамеченной. Когда доказательство будет налицо, она сразу же уйдет, а они так и не узнают, какую боль причинили ей. Она вернется назад по своим же следам через сад, сядет в машину, вскоре окажется в аэропорту, и прямиком в Нью-Йорк, назад, назад, к прежней Рэйчел, навеки и навсегда. И никогда впредь не станет ни вспоминать, ни переживать эту боль. Никогда впредь не позволит себе опускаться до такого, выслеживать людей и шпионить за ними, допускать, чтобы ее жизнь зависела от посторонних. Спрятавшись за угол, Рэйчел осторожно выглянула. Вот они в воде, у края бассейна. Кролл, загорелая до черноты под цвет ее купальника, стройная, подтянутая и невероятно счастливая на вид, стояла, прислонившись к стене бассейна, и вся сияла. Длинные мокрые волосы прилипли к спине, голова ее была откинута назад, и Рэйчел увидела, как Чарльз Форд приблизился к ней, взял ее голову, осторожно, бережно, нежно, точно так же, как много раз он сжимал пальцами голову Рэйчел. Вот он склонился к Кролл совсем близко. Рэйчел, не выдержав, отвела взгляд. Созерцать этот поцелуй было свыше ее сил. Хотя все это и происходило на самом деле, ей почему-то не хотелось, чтобы их поцелуй запечатлелся у нее в памяти. «Смотри», — приказала она себе, но глаза ее невольно закрылись. «Ну, смотри же, смотри, дура, наивная идиотка. Смотри и пойми же, наконец, как все это происходит на свете, ведь кости предсказывали предательство. Смотри же, наблюдай, поверь в это, извлеки для себя урок». Но она была не в состоянии, что-то препятствовало, не давало ей делать это, поэтому, так и не открыв глаз, она попятилась назад. Идя через сад, охваченная тоской, вся в слезах, она мысленно была уже на Манхэттене, осматривая заново свою разбитую на мельчайшие осколки жизнь. 47. Рэйчел буквально ворвалась в студию, поэтому Стив попросту не заметил, что она на взводе. «Ба, смотрите-ка, кто явился», — иронически протянул он. «Сплошной загар, сплошной порыв, так и рвется приступить к работе после своего бурного отдыха. Должен сказать, Рэйчел, уж никак не ожидал, что ты способна на такой финт. Ну что ж, век живи, век учись. Вероятно, жизнь есть жизнь, и все затертые штампы, в сущности, верны». Он испустил деланный вздох скорбного вселенского разочарования и лукаво посмотрел на нее. Эти две недели ее отсутствия прошли гладко, главным образом благодаря тщательной и исчерпывающей полной аналитической работе, которую наладила сама Рэйчел. Замещавшей ее Мэри Ахара нужно было всегда лишь озвучивать готовые вопросы, и все интервью прошли как по маслу. Но Рэйчел не рассчитывала на похвалы. Она была готова к его язвительным тирадам. И, конечно же, ожидала их. «Я слышала», — проговорила Рэйчел, вклиниваясь в его перемежающийся колкими упреками монолог, «что в мое отсутствие Мэтт Хардинг увеличил свою долю в нашей компании». «Точно. Тебе, дорогая моя, следовало бы заключить с ним договор, а не носиться по Средиземному морю с малознакомыми личностями. Вредновато для кровеносных сосудов, да и для карьеры не ахти как полезно. Стив, какой работой ты думаешь заняться после этой?» Брови его взметнулись вверх и выгнулись дугой. «Ну что ж, лучший способ защиты – нападение, и она сама переходит в атаку. Молодчина Рэйчел, он как раз не прочь подцапаться. В словесных баталиях хорошо оттачивается остроумие. А не угрожает ли это прежде всего тебе, Рэйчел, за то, что ты подложила такую свинью, да еще упитанную? Разве о моей работе нам теперь надо беспокоиться? Что, дорогая моя, в стране любовных грез погодка испортилась или пытаешься переложить свою вину на других? Знаешь, что я думаю», — сказала Рэйчел, не обращая внимания на его желчное ворчание, «что Мэтт Хардинг вполне подошел бы еще для одного интервью. Он на гребне успеха. Актуальнейшая тема. Последняя передача с ним была великолепна. Он собирает большую аудиторию. Некоторые сочли, что наше с ним органическое сходство автоматически повышает рейтинг передач. Да подойти-то подошел бы», — кивнул Стив, Но ведь предыдущая передача с ним была недавно, не хотелось бы повторяться, а теперь может возникнуть конфликт интересов, ибо он стал иметь у нас больший вес. Тебе пришлось бы быть с ним сверхжесткой, чтобы не создалось впечатление, будто бы мы к нему благоволим. Нельзя же допустить, чтобы про нас думали, будто мы все тут продажные души. Не спорь со мной, Стив. Рэйчел села на край стола и заставила себя улыбнуться. Ну, держитесь теперь все вокруг. Она вернулась и намерена целиком посвятить себя работе. Душа ее надежно спрятана под панцирем. Просто я думал о деле. Ты задала мне вопрос. Я на него ответил. Нет, отрезала Рэйчел. Вопросы я тебе не задавала, а констатировала факт. Сказала, что Мэтт Хардинг вполне подошел бы еще для одного интервью. И подошел бы, и подойдет. Продюсер поднялся с обиженным видом. «Ну, извини за то, что я вообще нахожусь здесь», – буркнул он. «Ставь Хардинга, если тебе хочется. Мне безразлично, будет он или нет. Хочешь сказать, что эта мысль неудачная? Сегодня ты в таком настроении, что мое мнение не имеет ровным счетом никакого значения. Он уступает ей. Отлично. Просто великолепно. Ну, вообще, мысль неплохая», – только и проговорил Стив, – демонстративно выходя из кабинета. Рэйчел нажала кнопку селектора. «Джейк, зайди, пожалуйста, на минутку». «С возвращением, Рэйчел. Надеюсь, время провела хорошо?» «Какой заговорщический тон. Это ведь он помог все устроить и был весьма заинтересован в благоприятном исходе. Получил из Франции открытку, в которой ему намекалось на повышение, на счастье и блаженство для всех и каждого. И вот его начальница не влетела, вся запыхавшаяся, к нему в кабинет с сувенирами и рассыпаясь в благодарностях, а напротив, голос ее в микрофоне звучит сдержанно и холодно. Отвечать на вопрос Джейка она не стала. Он появился в дверях. «Ну, как все прошло?» Улыбнулся он было с надеждой, которая тут же померкла при виде выражения на лице Рэйчел. «Судя по открытке, было здорово. Джейк, хочу сказать тебе вот что. Я уверена, что, когда ты решил принять участие во всем этом сомнительном предприятии, ты руководствовался самыми лучшими побуждениями. Я критикую не твои мотивы, а твое поведение в этой ситуации вообще. На будущее изволь запомнить следующее. Моя личная жизнь ни в коей мере и ни при каких обстоятельствах не касается ни тебя, ни остальных служащих. Ты не мой друг, ты мой помощник. Ты ничего не делаешь, ничего никому не передаешь, не поставив в известность меня. Не выносишь своих оценок насчет того, что мне нравится, а что нет. Ты спрашиваешь, выслушиваешь, выполняешь распоряжения. Это ясно, действительно ясно. Потому что если не ясно, то тебе придется уйти. Джейк глубоко вздохнул. Так и продолжая стоять в дверях, он весь побелел как полотно. Я просто думал, твоя открытка, бормотал он. Думать не надо, просто выполняй мои распоряжения. Хорошо, хорошо. Да, и если позвонит мистер Чарльз Форд, я всегда очень занята. Окей, на совещаниях, оперативках, заседаниях, где угодно. Охраннику на входе скажи, чтобы сюда его не пропускал. Понятно, если допустишь, чтобы он каким-либо образом связался со мной, ты уволен. Понял, да, отлично. А сейчас соедини меня с Мэттом Хардингом. Немедленно. Хорошо, Рэйчел. По телефону с Мэттом Хардингом говорила другая Рэйчел Ричардсон. Еще не новая, но уже и не прежняя Рэйчел. Она изменилась. Боже, да чего же сильно она изменилась. Как ты, Рэйчел, слышал, ты уезжала. Экспромт, да, он говорил сдержанно, но дружелюбно, словно прощупывая почву перед заключением сделки. Ему нужна была информация. Да, испытала вдруг неудержимое желание забраться подальше отсюда. Брала на прокат яхту на Средиземном море. Сплошное блаженство. С друзьями? Непринужденно спросил Мэтт, не сумев, однако, скрыть своей озабоченности. Он все еще неравнодушен к ней, она чувствовала это. Нет, просто захотелось отдохнуть и расслабиться, побаловать себя. Это было замечательно, но недешево, для одной. Ах, Мэтт, о деньгах я предоставляю заботиться людям, подобным тебе, у которых их много. Я слышала, ты тут изрядно посорил ими в мое отсутствие. Приобрел весомую долю в компании. Здорово. Собираешься вложить еще? А кто задает мне этот вопрос? Журналистка или подруга? Перед словом «подруга» он сделал паузу. Возможно, ни та, ни другая. Вот как? Ну, и к каким же выводам ты пришла там, на Средиземном море, покачиваясь на волнах совершенно одна в каюте дорогой яхты? Зондирует. Прощупывает. Выуживает информацию. Я, знаешь ли, решил опять пригласить тебя на передачу. Казалось, что Мэтт удивлен по-настоящему. Как держателя крупного пакета ваших акций Иликова? Нет, просто потому, что хочу вновь увидеть тебя. Рэйчел помолчала буквально секунду и добавила. Шучу. Ха-ха, проговорил он. Она догадалась, что Мэтт улыбается. Ты ведь знаешь, как обстоят дела, Мэтт. На тебя и всегда-то был большой спрос, а теперь он вырос еще больше. Одно время крупные бизнесмены стали было поднадоедать зрителям, сейчас у меня появились великолепные задумки по поводу интервью и интереснейшие сюжеты. Мы хорошо понимаем друг друга. Думаю, передача получится. Стив согласен. Список вопросов я получу заранее, уточнил Мэтт. Черта с два. Либо пойдешь ко дну, либо выплывешь, как все остальные. Собираешься задать вопросы на личные темы, а нас с тобой, в эфире? Рэйчел вдруг стала не по себе. Где угодно. Я не Ривера, ответила она. Он рассмеялся. Здорово, я тебя поймал. А, она не ответила. Действительно поймал. Ну что ж, Рэйчел, окей. Предложение принимаю. В прошлый раз было интересно. Сумела раскопать даже историю о том, как я мухлевал в колледже. Ловко тогда ты подставила меня. Будь я из тех, кто способен затаить злобу, я бы тебе этого не простил. В любви, на войне и в прямом эфире все средства хороши, усмехнулась Рэйчел. Я журналист номер один. Никакой пощады никому. А все ли дозволено в любви? Значит, и Чарльзу было дозволено предать ее, когда ты планируешь эту передачу. Как насчет завтрашнего вечера? Слишком уж быстро. Разве успеешь раскопать на меня достаточно компромата за такой короткий срок? Посмотрел бы ты на мою папку с надписью «Мэтт Хардинг». Буквально лопается от материала. Но раз уж я такой крупный владелец ваших акций, то, может быть, я пришлю за ней и прочитаю на досуге? Для этого тебе понадобится контрольный пакет акций, а еще придется переступить через мой труп, чтобы войти туда, где хранятся наши досье, засмеялась Рэйчел. Подозреваю, что первое оказалось бы проще, чем второе. В его голосе явственно сквозило восхищение. Неужели дополнительный пакет акций Мэтт купил из-за нее? Нет, он настоящий бизнесмен, и им в первую очередь движет расчет, а не сентиментальные чувства. Это просто выгодное дело, которое в стратегическом плане имеет смысл само по себе. Однако на этом торге Рэйчел явилась бы красивой сахарной глазурью. Итак, мы договорились. Почему бы и нет? Тогда я присылаю к тебе своего помощника для согласования деталей. Присылайте, Рэйчел Ричардсон. Могу я сводить вас пообедать после этого? Безусловно, ответила она. 48. Чарльз схватил трубку и стал быстро нажимать на кнопки, набирая номер. Где же она? Куда исчезла? В субботу Луи, консьерж дома, поднимался в квартиру раз пять, но Рэйчел там не было. Чарльз сам затруднялся определить свое внутреннее состояние. Обеспокоенность, раздражение, нервозность или же понемногу и того, и другого, и третьего. Прощание в аэропорту было таким трогательным, а когда он добрался до ранчо, звонить в Нью-Йорк было уже поздно. В субботу, в половине девятого утра, трубку никто не снял. Ну что ж, человек она занятый, и это он тоже любит в ней. Может быть, появились срочные дела на работе. Ему надо привыкать к этому. С Рэйчел жизнь будет совсем не такой, как с Розой. Чарльз улыбнулся, внутренне иронизируя над самим собой и своим нетерпением. Вот он уже и настраивается на то, чтобы продолжать вести себя как и прежде. Ему нравится быть в центре событий. Он привык к этому. И Рэйчел тоже. Подобных ситуаций, когда их желания будут сталкиваться друг с другом, им предстоит множество. Он положил трубку. Было воскресное утро. Чарльз подошел к окну и посмотрел на выжженную, раскаленную пустыню, дремлющую в знойном мареве. Со скотом действительно беда, но ветеринар делает все, что в его силах. Кроме того, животные застрахованы. Руководит в основном управляющий ранчо. Присутствие Чарльза является, главным образом, лишь подтверждением того, что хозяин в курсе дела и обеспокоен случившимся. Поэтому свою функцию он уже выполнил. Теперь ничто не мешает ему вернуться в Нью-Йорк. Но Рэйчел куда-то делась. Пока он не разыщет ее, лететь туда нет смысла. Его вдруг охватил страх. Может быть, что-то у них было не так, но этого даже представить себе невозможно. Путешествие было самым прекрасным и захватывающим в его жизни. Он словно заново родился. Сейчас Чарльз вновь испытывает ощущение необычайности, новизны, будоражащего душу волнения, как в те первые дни с Розой. К нему вернулась повышенная чувствительность, радость жизни, острота восприятия окружающего мира. Теперь достаточно малейшего повода, и чувства словно воспламеняются. Он опять в состоянии писать, творить. Теперь он вновь замечает, что мир полон радости, красоты, счастья, и эту перемену в нем произвела Рэйчел. И вот она куда-то исчезла без всяких объяснений. Он надернул себя. Что за паника? Исчезла. На один день он ведет себя как подросток. Сейчас он испытал на себе, каково было влюбленной Рэйчел целую неделю, когда он не звонил ей. «Скучаешь по Средиземному морю?» – спросила Кэрол, появившаяся в дверях гостиной. Он повернулся к ней, обрадовавшись возможности отвлечься от своих тягостных размышлений. Кэрол позвонила еще рано утром и выразила желание воспользоваться его приглашением приходить на ранчо в любое время, чтобы порисовать. В ответ он предложил ей позавтракать вместе с ним. Если откровенно, то да, на яхте ведь никаких забот, кроме скорости ветра, приливов и отливов. Никакого падежа скота, никакой ответственности, только близкие люди, уточнила Кэрол. Да, ответил он, слегка приподнимая завесу таинственности, только близкий человек. Кэрол подошла к столу, чуть заметно улыбнулась. Как твой глаз? Спросил он. Хорошо, спасибо. Если бы ты не извлек это насекомое, то оно обязательно ужалило бы меня. Удивительно, как ему удалось не погибнуть в хлорированной воде. Спасибо, доктор Форд. Будешь завтракать? Да, но у меня сейчас творческий подъем. Хочу только кофе с тостом, и сразу же назад. Рисуешь гору? Да. Надо поторопиться, не будет же она неподвижно стоять на месте и дожидаться меня, засмеялась Кэрол. Нет, на это даже не надейся, подхватил ее шутку Чарльз. Он сел за стол. Кэрол подошла сбоку, налила себе кофе и лишь склонилась над столом, не желая усаживаться основательно. Посмотрела на Чарльза, что-то явно его тревожит. Неужели это творит с ним любовь? С тобой все в порядке? Осторожно поинтересовалась она. Да, все хорошо. Просто немного досадно, что пришлось возвращаться в этот хаос. Наверное, когда владеешь таким хозяйством, это неизбежно. Непогода, болезни животных, всякие несчастные случаи. Да, кивнул Чарльз. Кэрол видела, что мысли его далеки от ранчо. Она подумала о своем портрете. Сейчас, вот в эту самую минуту, посылка находится у него в квартире на Манхэттене. Стоит там нераспакованная, поэтому предложение ее так и не сделано. Сказать ему о ней сейчас? Нет. Тогда не будет элемента неожиданности. Она так гордится этой своей картиной. Чарльз увидит картину в свое время. И, как она надеялась, по достоинству оценит ее. Может быть, даже и лучше, что это произойдет не сейчас, когда на душе у него так неспокойно. Кэрол все-таки села, что-то подсказало ей, что он хочет выговориться. Такое с ним бывает редко. «Я был на яхте не один», — вдруг сказал он. «Я так и думала». Чарльз не мог скрыть своего удивления. «Женская интуиция», — улыбнулась Кэрол. «Ах да, уж что-что, а она-то у женщин очень развита, не так ли? И замечательно провел время?» «Да, в общем-то, я влюбился». Чарльз произнес эти слова неожиданно для себя и с заметным усилием, точно опасаясь, что вообще не сумеет выговорить их, если не заставит себя сделать это быстро. «Чарльз, но это же великолепно! Я так рада за тебя!» Кэрол вслушивалась в свои ощущения. Отчасти она действительно рада, но вместе с тем как ужасно, что он говорит это. Какие же чувства испытывает она к нему? Миллион самых разных, которые лучше всего переданы на картине и в том письме. Проклятие! Кто мог предвидеть, что так получится? Да, в какой-то степени это радостно, но примешивается некая тревога. Видишь ли, она исчезла. Что ты имеешь в виду под исчезла? Непонимающе уставилась на него Кэрол. Я расстался с нею в аэропорту в пятницу вечером, и все было хорошо. А в субботу она как в воду канула. И сегодня утром ее по-прежнему нигде нет. Срок невелик, Чарльз, и ведь она только что вернулась домой, проведя 2 недели с тобой. Она работает? Спросила Кэрол, подразумевая, есть ли у нее какая-то своя жизнь. Чарльз натянуто рассмеялся, скрывая неловкость. К подобным разговорам он не привык. Они были совершенно не в его характере. Да, на телевидении. Тогда все ясно. Вернулась, а на студии куча всяких неурядиц и неувязок, как у тебя на ранчо. Подумаешь, велика беда. Ничего серьезного, скоро она объявится. Да, конечно. Кэрол попыталась опять перевести разговор на Чарльза и его любовницу. На телевидении, начало было она, однако тут же поняла, что он и так поведал ей много личного и не намерен открывать дальше свою душу. «Да», — сдержанно произнес Чарльз, и ей стало ясно, что никаких подробностей не последует. Кролл встала. «Ну что ж, мне нужно возвращаться к своей горе. Удачи тебе», – рассеянно проговорил он. «И тебе, Чарльз», – пожелала она. 49. Луи позвонил ему из Нью-Йорка в воскресенье, в середине дня. «Мистер Форд», – нерешительно начал Луи, – «я подумал, вам нужно знать, что мисс Ричардсон только что покинула вашу квартиру со всеми своими чемоданами и с картиной, которую доставили вам в пятницу. Я сомневался, правильно ли она поступает, забирая картину, но она заверила меня, что все в порядке. Мисс Ричардсон показалась мне какой-то странной». «Правда?» – переспросил Чарльз. Он ничего не понимал, и это было хуже всего. Что могло случиться в Нью-Йорке за этот уикенд? О какой картине говорит Луи, тоже оставалось для Чарльза загадкой. И что же она сказала? Да фактически ничего. Просто: «Я уезжаю». Вызвала лимузин, в нем было двое мужчин, они и погрузили в него ее вещи и картину. «Какую еще картину?» «Ни о какой картине мне ничего не известно. Мисс Ричардсон расписалась за нее в пятницу вечером. Пришла срочной почтой. Я даже не знаю откуда и куда она поехала». Продолжал допытываться Чарльз, испытывая растущее беспокойство. «Мисс Ричардсон ничего не сообщила, сэр. Хотите, я поднимусь в квартиру и посмотрю там. Может, она оставила записку?» «Да, пожалуйста, Луи, не кладу трубку. Никакой записки там, конечно же, нет». Он знал это. Что-то произошло. Весь вопрос в том, что же именно. Таинственная картина или что-то в упаковке, похожее на картину. Может быть, сама Рэйчел ее и послала? Было ли это подарком от нее, который она по какой-то причине передумала ему дарить? Стала сомневаться, испугалась. Никаких вразумительных ответов на ум ему не приходило. Как только Луи подтвердил, что никакой записки в квартире для него нет, Чарльз сразу же позвонил ей на студию. Когда Чарльз назвал себя, секретарша, получившая от Джейка строгие указания, сменила тон на сухой и официальный. «Сегодня мисс Ричардсон будет у себя, но у нее беспрерывные совещания. Как только смогу, сразу же сообщу ей о вашем звонке, но я знаю, что она ужасно занята. Послушайте, мы с Рэйчел только что отдыхали вместе. Я ее близкий друг. Я в курсе, сэр». Чарльз понял, что имеется в виду. «Все ясно. Секретарше приказано не соединять его с Рэйчел. Пожалуйста, попросите ее позвонить мне в Санта-Фе как можно быстрее. Это срочно. Я передам ей, сэр». 50. Рэйчел села на край кровати. Ее вновь охватила ярость. Господи, до чего же изболелась душа. Она больше не в силах есть, не в силах спать. Почему на долю людей выпадают такие страдания? На стене, прямо у нее над головой, висит теперь картина Кролл. Она будет висеть здесь всегда как напоминание о том, что же в действительности представляет собой жизнь. Измена, предательство, лживые душонки. Она попалась на удочку внешнего обаяния и прямиком угодила в змеиную яму, в гадючник. Обезумев от своей тоски по любви, исконном праве женщины в этом извращенном мире, она поплатилась за это невыносимой болью. Но еще не поздно. Она может укрыться под спасительной защитой той личины, что носила прежде. Раны затянутся и исцелятся. Однако шрамы останутся навсегда, и она рада им. Рада этой картине, разрушившей весь ее мир и одновременно спасшей его. А уж впредь она ни за что и никогда не поддастся искушению ступить на зыбкую почву, где властвуют чувства. Отныне она во всем станет руководствоваться рассудком. Всегда и везде, только строгий расчет и планирование, принятие трезвых, взвешенных решений, лишенных всяческих эмоций, не замутненных ни страстью, ни вожделением. Но прежде всего, месть. Безнаказанным Чарльз Форд не останется, и просто так с рук ему это не сойдет. Рэйчел уже пыталась разобраться, в чем же заключается его игра, и, похоже, нашла правильный ответ. Он из тех мужчин, которые любят всех женщин подряд. Ему чуждо само понятие верности. Форд был близок с Рэйчел, и близость эта взмывала к самым что ни на есть сияющим вершинам, но одновременно в Нью-Мексико он держал про запас Кролл. Мужчины поступают так постоянно, разве нет? В известной степени он любил ее, только по-своему, придерживаясь своих искаженных понятий о любви. Любил свою собственную любовь, потому-то и будет смертельно ранен тем поступком, который она намеревается совершить. Рэйчел подняла глаза на картину, чтобы почерпнуть в ней силы для исполнения задуманного. На нее смотрело лицо Кролл, такое изящное, с таким обезоруживающим выражением. Сама невинность, нанесенная тонким слоем на голый расчет. Вот это самое выражение ее лица, возникшего из нежно-бархатистых розовых лепестков, делает ее такой уязвимой, такой милой и беззащитной. Кролл Маккип. Ах, Кролл, как же быстро и как же далеко ты отошла от своей банальной семейной драмы. Рэйчел и сейчас помнит ужас на лице Кролл, рассказывающий ей в Гассиенде и Нэн о предательстве мужа, заново переживая случившееся с нею. Но одни предательства порождают следующие. На их примере учишься. Учишься, как совершать их самой. И вот сейчас Рэйчел тщательно планирует предательство. Она посмотрела на телефон. Возьмет ли Чарльз трубку? Нет, ответит. Конечно, Хосе. Шансов услышать его голос у нее нет. При мысли об этом перехватило дыхание и волна непрошенной нежности вновь захлестнула ее. Опять любовь. Вернее, то, что от нее еще осталось, в душе ли, в сердце ли, где там еще обитают подобные чувства. Глубоко вздохнув, Рэйчел мысленно перенеслась назад, в Гассиенду и Нэн, где все началось. Тогда ей так хотелось романтической любви, и она нашла ее, отвергла Мэтта Хардинга с его властью и миллионами лишь за возможность изведать любовь. Ради нее же пошла на компромисс со своей карьерой, мечтала о детях и о таких совершенно несвойственных и чуждых ей понятиях, как семья и духовное единение с человеком, способным творить ежедневное чудо. Грезила о жизни, лишенной колебаний, сомнений и страха, в которой не останется места одиночеству, а рядом с тобой всегда будет находиться возлюбленный. Подорвала свои силы, обретенные с таким трудом в суровейшей из жизненных школ, практическом опыте, и горько поплатилась за совершенную глупость. В этой жизни нельзя иметь все. Приходится учиться жить, довольствуясь лишь тем, что тебе доступно. Приходится становиться тем, к чему ты пригоден. Рэйчел решительно сняла трубку и набрала номер. Ей ответил дворецкий. Хосе, это Рэйчел Ричардсон. Здравствуйте, мэм. Сейчас сообщу мистеру Форду, что вы звоните. Нет, отрывисто приказала она. Я страшно тороплюсь. Просто передайте ему то, что я скажу. Завтра пусть непременно посмотрит мою передачу. Из нее он все поймет. Передать мистеру Форду, чтобы посмотрел вашу передачу завтра, мисс Ричардсон, я правильно понял, да, скажите ему только это. Она повесила трубку. Передача объяснит этому негодяю все. 51. Все шло хорошо, на это у Рэйчел давно выработалось чутье. Мэтт был на подъеме, и все интервью с ним она посвятила анализу того, что же такое успех и как его достичь. В настоящее время одних только скабрезных откровенностей зрительской аудитории недостаточно. Людям нужны сведения, которым они могли бы найти практическое применение в жизни. Как встать на ноги, как выжить, как получать удовольствие от самого процесса своего становления и достижения успеха. Мэтт, как-то раз Аристотель Анассис сказал, что явным показателем успеха является загар. Ты всегда имеешь хороший загар. Как это тебе удается? И у тебя отличный загар, Рэйчел, после отдыха на Средиземном море. Вряд ли, конечно, Анассис говорил это всерьез, однако в чем он действительно прав, так это в том, что ты должен выглядеть и, что гораздо важнее, чувствовать себя процветающим и добившимся успеха человеком. Всем нравится иметь дело с жизнерадостными, энергичными, уверенными в себе людьми. Внешний вид играет в бизнесе не последнюю роль. Да, да, я знаю, что это спорная точка зрения, но сейчас речь не о том, мы говорили о природе успеха. А ведь бывает и так, что победа неожиданно оборачивается поражением. Вот сегодня мы рассуждаем об успехе, а лет через 10 тема передачи, возможно, будет звучать и так, что же случилось с Мэттом Хардингом. Я почему-то так не думаю, возразила Рэйчел. Кроме того, нужно еще определить, что такое успех вообще. Я вот был не очень удачливым мужем, пожалуй, и отцом был не идеальным, хотя мои дети слишком хорошо воспитаны, чтобы заявить мне это. В данный момент, Рэйчел, у меня в жизни никого нет, несмотря на то, что я очень богат. Я одинок. Разве это успех? Среди тех, кто смотрит эту передачу, есть тысячи таких, на фоне которых я потерпел полный крах в очень многих жизненно важных сферах. Ведь миллиардеры, спортивные кумиры, кинозвезды подлинными героями отнюдь не являются. Иногда мы забываем об этом. Может быть, у тебя есть планы достижения успеха в личной жизни? Возможно, нашим зрителям известно, и даже наверняка известно, что было время, когда мы с тобой всерьез обсуждали вопрос о нашей женитьбе, Мэтт. Да, обсуждали, но ты мне отказала. Он рассмеялся, показывая, что вполне владеет собой и готов отвечать на любые ее вопросы. Рэйчел увидела Джейка в полутьме рядом с правой камерой. Обычно он во время передач сидел в аппаратной. Он зря волнуется. Она теперь – само воплощенное спокойствие. Ледяное спокойствие. Рэйчел внимательно наблюдала за Мэттом Хардингом. Холеный и ухоженный. От него пахнет дорогим одеколоном и веет надежностью. Невероятно благоразумен. Возможно, бабник – типичный представитель мужского шовинизма. Жесткий махинатор, отвратительный отец и посредственный муж. Но при всем своем блестящем уме и миллиардах именно он сейчас сидит напротив нее перед объективами камер. А где-то вдали отсюда, точнее, в Санта-Фе, сидит перед телевизором Чарльз Форд и смотрит передачу. Любопытство не даст ему отойти от телевизора. И если только у него есть сердце и он был хоть немного неравнодушен к ней, он неминуемо испытает боль. Вот и отлично. Это кое-чего достоит. Она хотя бы отчасти отомстит за свою прогулку в страну любви с обманщиком, для которого предательство – вторая натура. В ее микрофоне раздался голос из аппаратной. Что случилось, Рэйчел? Дара речи лишилась. Ничего она не лишилась. Там, в аппаратной, они даже не предполагают, что сейчас будет. Им всегда хочется высокого зрительского рейтинга. Ну что ж, они его получат. Такой показатель у ее передачи наверняка будет впервые. Рэйчел почувствовала, как в ней закипает ненависть к Чарльзу с горьковато-сладким привкусом мести. Еще какую-то долю секунды она помедлила. «Я передумала, Мэтт». В студии повисла тишина. «Что?» – переспросил он. Рэйчел видела, как начала приливать кровь к его лицу. Даже загар не мог скрыть этого. «Насчет твоего предложения», — пояснила она, — Мэтт никак не мог справиться со своим замешательством. «Рэйчел», — снова прозвучало у нее в микрофоне, но мысленно Рэйчел находилась сейчас в пустыне. «Чарльз слушает это там». Мэтт Хардинг рассмеялся. «Ничего себе шуточки в прямом эфире. Да уж ошеломило, нечего сказать. Молодчина». Он ожидал сюрприза, но, конечно, ничего даже отдаленно похожего. «Теперь мне понятно, почему твою программу смотрят все, Рэйчел. Окей, я жду ответа. Ты женишься на мне, Мэтт Хардинг?» Она спросила это совершенно серьезно. «По-моему, рейтинг передачи теперь резко взмоет вверх», — сказал Мэтт. Его рука метнулась к шее, и он дернул воротник рубашки, ослабляя его. Только после этого он сумел выговорить. «Ты это серьезно?» «Да», — ответила Рэйчел и медленно улыбнулась, потому что действительно говорила вполне серьезно. Мысленно она уже видела, как эту часть записи без конца прокручивают в течение нескольких недель. День, когда известнейшая тележурналистка предложила миллиардеру жениться на ней в прямом эфире. Одним этим выстрелом она убьет множество зайцев. Мэтта Хардинга, Стива, свой рейтинг, Кэрол МакКейб, Чарльза Форда. Романтической любви нет, но есть сугубо деловой подход и устремленность к цели, к вершинам бизнеса. И отныне она, Рэйчел, является олицетворением такой жизни. И именно этого она и хочет. В его ответе она не сомневалась ни секунды. Мэтт, точь в точь как она сама, для него все тоже складывается как нельзя лучше. Многомиллионная зрительская аудитория, его телевизионная сеть. И вот он демонстрирует всем, что именно он устанавливает свои правила. Им с Рэйчел наплевать на розы, преклоненные колени, идиотские обручальные кольца и прочие общепринятые условности. Сделку нужно не просто заключить, а заключить выгоднейшим образом, у всех на виду, прилюдно. Тогда благодаря ей впоследствии будет заключено множество мелких сделок, которые со временем могут превратиться и в значительные, и в крупномасштабные, делая честь тому, кто стоял у их истоков. Да уж, здорово все провернула Рэйчел Ричардсон. Станет тогда думать Мэтт об одной из немногих женщин на свете, которую считает достойной себя. Вряд ли для этого здесь самая подходящая обстановка, у всех на виду. Но мы же и так постоянно у всех на виду, возразила Рэйчел. Правильно ли я тебя понимаю? Мэтт осторожничал и решил подстраховаться. В прямом эфире ты предлагаешь мне жениться на тебе и говоришь совершенно серьезно? Да, совершенно серьезно. Предлагаю тебе жениться на мне. Сейчас их лица будут давать крупным планом. В ее микрофоне царила напряженная тишина. Там, в аппаратной, сейчас все ошеломлены. Да и во всей Америке время остановилось. От охлажденных банок с пивом, замерших у рта, у зрителей мерзнут руки. Прервав разговоры на полуслове, оторвавшись от своих дел, люди завороженно прильнули к экранам, ожидая его ответа, который прозвучит через секунду-другую. «Да, да, конечно, я женюсь на тебе, Рэйчел. Смотри же, Чарльз Форд, смотри же, негодяй, не пропускай ни единой секунды». Вот что означало твое гадание. Вот что такое настоящее предательство. Попереживай-ка, Чарльз, потому что я ушла в отрыв и опять включилась в гонку, выходить из которой мне вообще не следовало бы, даже на эти две недели. 52. Некоторое время меня не будет, сказал Чарльз. Старый слуга знал, что имелось в виду. Хозяин уйдет на плоскогорье, взяв с собой одеяло, флягу воды, спички и нож. Спрашивать же его, зачем, куда, когда и насколько, Хосе не полагалось. Лето сейчас в самом разгаре, а в пустыне опасно всегда. Но ведь жизнь так или иначе кончается смертью. Старый слуга уже давно глубоко проникся этим безразличием к уходу в вечность, которое так отличает людей, живущих здесь, от всех остальных. Будьте осторожны, сэр. Чарльз машинально кивнул, он стремился к неосторожности именно сейчас. Вчера он сидел в кабинете у телевизора, и ему был нанесен расчетливый удар, который вновь до основания потряс его еще не оправившуюся душу. Это было заранее обдуманное, преднамеренное убийство любви. Рэйчел специально позвонила перед этим. Сколько же ненависти должно быть в ее сердце? Как ей удавалось скрывать ее, где она сумела научиться совершать свои злодеяния с таким изощренным артистизмом? Нет и не будет ответов на эти вопросы. Мои вещи на месте, там же, где и всегда, сэр. Чарльз прошел в оружейную и открыл шкаф. На нижней полке лежало старое индийское одеяло, которому было столько же лет, сколько и ему самому, выцветшее и потрепанное, но все еще теплое. На одеяле лежал нож с ярко поблескивающим острым, как бритва, лезвием, которое каждую неделю на протяжении многих лет правил Хосе. Он взял старую, с вмятинами флягу, наполнил ее водой из крана и завинтил колпачок. При такой жаре этой фляги ему вполне хватит на 3 дня, но за это время он уже отыщет себе воду, либо в кактусах, стебли которых можно сосать, либо в ручейках, которые протекают там, где на первый взгляд никакой воды нет и в помине. Он почувствовал, как волна радостного возбуждения захлестнула его, смывая и унося прочь охватившую его печаль. План начинает срабатывать, как он и предвидел. На верхней полке одеяло, нож и фляга его отца. Они лежат вместе, как когда-то вместе были отец с сыном, и в жгучий холод, и в знойную жару, спаянные душами. Бескрайняя вечность разверзлась перед Чарльзом, оживляя никогда не покидавшие его сознание образы. Видит ли его сейчас оттуда, сверху, отец, всегда любивший его, но не умевший выразить свою любовь словами? Сейчас, когда тебе так больно, я с тобой, сынок, и Роза здесь, рядом со мной, она тоже смотрит на тебя. В пустыне мы придем к тебе, как и всегда. Чарльз почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Он старался не думать о случившемся. Успокоение он должен найти в пустыне. Делать это он научился давно. Таково одно из его отличий от окружающих. Борьба, достижение, становление – вот мир Рэйчел. Он превращает людей в предателей, и все ради самых что ни на есть низменных целей, преуспевания, материальных благ, славы, власти. «Ты куда-то уходишь?» – спросила Кэрол. «Да», – ответил он и, повернувшись, увидел, что она стоит в дверях. «Что случилось, Чарльз?» «Сам толком не знаю». Он покачал головой. «А действительно, что случилось? Почему случилось? Как он мог так ошибиться в человеке? Ухожу на несколько дней. Мне нужно побыть одному», — сказал он. Он выглядел совершенно подавленным. В таком состоянии опасно оставаться в полном одиночестве. Кэрол хотелось прикоснуться к нему, поддержать, ободрить. «Не уходи», — внезапно сказала Кэрол. Она протянула руку и тронула его за рукав. Чарльз не отстранился. «Я твой друг, Чарльз», — продолжала она, как бы доказывая это себе самой. «Позволь помочь тебе. Я должен все сделать по-своему. Найти свой собственный путь», — мягко проговорил он. Она больше не стала удерживать его. Чарльз вышел на подъездную дорожку, и Кэрол провожала его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. «Ты вернешься, Чарльз Форд», — сказала она, обращаясь к самой себе. 53. Кэрол завтракала у себя в студии. Прошло уже несколько недель с тех пор, как Чарльз отправился в пустыню. Слухи распространяются даже в такой пустынной местности. Служанка на ранчо слышала от своего дяди, живущего за горой, что он видел Чарльза в районе большой реки, откуда тот направлялся в сторону плоскогорья, подальше от палящего зноя равнинной пустыни. Из кипы старых газет Кэрол взяла Нью-Мексикан. Рассеянно просматривая заголовки статей, она думала о Чарльзе. Может быть, напрасно она не удержала его тогда, и теперь ей так одиноко и тоскливо. Сейчас она осознает это особенно остро. Приглашенному на ток-шоу бизнесмену сделано сенсационное предложение в прямом эфире. В самое дорогое эфирное время Рэйчел Ричардсон предлагает миллиардеру жениться на ней. Мэтт Хардинг отвечает: «Да, что?» – воскликнула Кэрол. Она быстро пробежала статью. «Господи, Рэйчел, а как же твои мечты о любви?» О предыстории подоплеки этого события в статье говорилось вскользь, зато само предложение о женитьбе, сделанное так эффектно в прямом эфире, муссировалось и обсасывалось на все лады. Утверждалось, что с телезнаменитостями такое произошло впервые, хотя в бульварных ток-шоу подобное случается сплошь и рядом. Безликие посредственности готовы пойти на что угодно, лишь бы заполучить драгоценные минуты эфирного времени. Приводился краткий обмен мнениями относительно того, не было ли это всего-навсего попыткой повысить рейтинг данного цикла передач. По мнению автора статьи, вряд ли. Сами Рэйчел и Хардинг от комментариев отказались, однако, по слухам, за несколько месяцев до этого они были помолвлены, но затем расторгли помолвку. Правда, дата свадьбы не приводилась, но, похоже, все действительно было серьезно. Незадолго до этого Хардинг приобрел дополнительные акции компании, в которой работала Рэйчел. Автор статьи намекал на то, что Рэйчел Ричардсон, несомненно, является весьма честолюбивой женщиной. Отложив газету, Кэрол задумчиво отпила кофе. Она вспомнила Рэйчел в гостиной Гасиенды Инн. Тогда Рэйчел вся раскраснелась, взволнованно говоря о настоящей любви, которую она поклялась себе испытать во что бы то ни стало. В голове у Кэрол зазвучали слова песни Кэт Стивенс: «Завтра вновь ты будешь тут, а вот мечты твои уйдут». И вдруг Кэрол охватило неудержимое желание поговорить с Рэйчел. А что стало с Тессой и Камилой? Удалось ли им удержаться на плаву в огромном чужом городе? Она встала и подошла к телефону. До студии Рэйчел Ричардсон она дозвонилась довольно быстро, и ее тут же соединили с секретаршей. Кэрол объяснила, что она является подругой Рэйчел и очень хотела бы поздравить ее с помолвкой. «По-моему, мисс Ричардсон на совещании, но я сейчас уточню», — последовал обычный в таких случаях ответ, когда звонят неизвестные личности. Кэрол стала ждать. Она волновалась, понимая, что Рэйчел может подумать, будто она хочет упрекнуть ее. Поэтому поначалу разговор будет резким. Но Кэрол сразу же скажет, что Рэйчел приняла мудрое решение и что их отношения останутся такими же добрыми и благожелательными, какими они были в Гасиенде Инн. Кэрол была уверена, что так и будет. Но она ошиблась. В трубке опять раздался голос секретарши: я только что говорила с мисс Ричардсон, и она просила передать вам, что в общем, она сказала, что не желает говорить с вами ни сейчас, ни когда-либо в будущем, и что она поражена тем, что у вас хватает наглости звонить ей. Извините, это ее слова, я только передаю их. Ао, Кэрол так и села. Ничего себе, она так сказала. Да, подтвердила секретарша. Ао, только и повторила Кэрол. И еще раз, ао. Вся покраснев, она положила трубку. Хватает наглости звонить ей, что это значит? Ну, конечно же, секретарша все перепутала. Но ведь получается, что недоразумение никак не выяснить. Вот тебе и на. Кэрол не привыкла ни к тому, чтобы с ней так говорили, ни к тому, чтобы о ней так думали. Она же обаятельная, милая Кэрол МакКип. Ну, хорошо, она научилась быть стервозной с Джеком, но с женщинами у нее всегда царило взаимопонимание. Нет, она даже вспомнить не может, была ли она еще когда-то вот так огорошена. Ну, кроме, пожалуй, неожиданно обнаружившейся связи между Джеком и Пейтшли. В полнейшем смятении она пыталась хоть как-то объяснить себе случившееся, но ни единого ответа подыскать так и не смогла. Может быть, Тесса знает, что происходит. Кэрол нашла по справочной номер телефона Садби, набрала его и попросила соединить ее с Тессой Андерсон. «Привет, с вами говорит Тесса Андерсон. Извините, что не могу ответить вам лично, но в данный момент я показываю клиентам недвижимость. Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение после гудка».